Евгений Бергер, гильдия, 1, гильдия, пролог, залы королевской битвы в гильдию, где-то в очень далеком космосе, софиты освещали огромный зал с трибунами на десятки тысяч мест, сегодня тут собралась невероятная куча народа, всем было интересно, кто же победит на этот раз, медленной поступью истинного императора, в окружении прекрасных птиц и девочек, на красную дорожку, сопровождаемый овациями зрителей, вышел Авалон, бог, что подчинил себе свыше сотни звездных систем. Целестиал второго порядка, Авалон не признавал поражений в любом виде. Его пригласили на королевскую битву, и он просто не смог отказать. Раскинув вперед руки, он раскрыл свои огромные золотистые крылья и толпа взорвалась аплодисментами. Следующим, в сопровождении миловидной спутницы, шел старик в деловом костюме. Он лишь хмурился, но толпа рукоплескала и ему. Яр, покровитель нескольких планет, хотел восстановить справедливости в честной битве, доказать, что еще не настолько старый, чтобы списываться со счетов. После него, на золотой колеснице, в облачении из пурпурной ткани, ехал Глайстар, целестиал второго порядка, покровитель целой галактики и дальний родственник целестиалов первого порядка, великих творцов Вселенной. Его встретили дикими аплодисментами и свистом. Он улыбнулся, обнажив белоснежные зубы, и швырнул в толпу свою фиолетовую кепи. Целестиалы медленно подходили к огромному игровому столу, на котором была проекция зеленых лугов, замков и странных фигурок с циферками над головами. Толпа рукоплескала и откуда-то сверху, из ярко-голубого пламени на небольшой платформе вылетел молодой человек с ярко-рыжими волосами, закрученными в неимоверный хаир. Одет он был в кожаную куртку с шипами и обтягивающие красные штаны, а в руках держал блистающий бриллиантами микрофон. Рядом с ним летело желтое существо в бейсболке на голове и камерой в лапках, и снимало все происходящее. Всем охерительно доброго вечера, сучки. С вами Кэш, незабвенный ведущий королевской битвы в гильдию. Для тех, кто пока еще не всек, что тут происходит, расскажу. Это игра богов, мать его. Тут ставки не просто галактического масштаба, а вселенского нах. Если вы бог, и вам хочется всрать приличную сумму баблишек, то это игра для вас. А если подробнее, то у каждого заявленного участника есть игрок, пешка, который внедряется в универсально-мегаохерительную систему, под названием гильдия. Там их ждут, мягко так скажем, не самые легкие испытания. В общем, все пешки получат по сракотану, да так, что мало точно не покажется. А теперь посмотрим, кто у нас уже прибыл на игровое поле. Рыжий облетел огромный игровой стол. Да у нас сегодня звездный состав. В синем углу ринга невероятный Авалон. Шуму этому господину. Толпа взорвалась в овациях и начала швырять на игровое поле цветы и разноцветные ленточки. В красном углу ринга наш завсегдатый, еще ни разу не добравшийся до конца, старина Яр. Аплодисменты пенсионеру. Толпа вновь взорвалась овациями и свистом, и на игровое поле полетели цветы и монеты. Правильно, правильно. Пенсии нынче маленькие. Так, а в оранжевом углу у нас Глистар, хозяин галактики и повелитель всех воинов. Шуму-шуму, друзья. На этот раз на игровое поле полетели патроны и медальки. Ну, что поделать, каждому свое. И, наконец, в сиреневом углу у нас, бля, Монти, что за херня? Где четвертый игрок? Кэш долбанул желтому оператору оплеуху. Дверь в зал распахнулась и с пафосной миной. На красную дорожку в сопровождении толпы кашкадевочек зашел он. Господи, четвертый игрок здесь. Встречайте, бог разврата и койтуса. Самый популярный на своей планете. Джиейк. Кауч. Теперь на игровое поле полетели трусики. Кауч вышел из раскрывшегося экзоскелета и, намахивая болельщиком, направился к остальным игрокам. Целестиалы натянуто улыбнулись и в знак приветствия кивнули головами. Итак, поскольку Кауч опоздал, про него штрафная информация. Он на турнире черная лошадка, поэтому сразу ставить на него не рекомендую. Хотя хер его знает. Может, в гильдию он сыграет так же круто, как обычно залазит в женские трусики. Шуму. Шуму, друзья. Да начнется королевская битва. Игровое поле накрыло облаком из конфетти и лепестков роз. Также спешу сообщить, что игра проводится под пристальным наблюдением членов Палладиума Мироздания. Рыжий указал на молодого человека в шляпе-котелке, что тут же кивнул головой. Зорий будет следить, чтобы правила были соблюдены на все 100%. Толпа вяленько загудела, но все же немного допохлопали. Ну что, все уже выбрали игроков. Кэш подплыл к игровому столу. Что скажет Авалон? Я выбрал для Игрегора, ибо эта раса отличается силой и уверенностью. Я готов поставить на то, что мой пешка дойдет до финала», — гордо произнес Авалон, и на огромном экране загорелось изображение могучего зеленого парня в набедренной повязке. «А что скажет, господин Яр?» — Кэш подплыл к нему. «На кого ставите вы в этой игре? Еще одна шутка про пенсию, и ты окажешься в самой мерзкой желтой газетенке во вселенной». «Понял, у господина Яра плохо со слухом, но это не беда, ибо пенсионерам простительно. Итак, кого выбираете вы?» «Ох, вот пройдоха, я выбираю зооморфа, потому что они очень хитрые и знают толк в том, как пользоваться своими когтями», — ответил Яр, и на экране появилась миловидная девушка-мишка в коричневом топике и набедренной повязке. «Отлично, а что же скажет Глистар, на кого поставит повелитель галактики?» «Ну, я решил, что в этот раз стоит обратить внимание на расу эльфов. Они умны, опытны, имеют хорошую военную подготовку. Уверен, что моя пешка сделает эту игру», — ответил Глистар, и на экране появилась строгая девушка-эльф в деловом костюме. «Великолепно. Ну а что же нам скажет мастер-кауч?» Кеш подкатил к Джеку. «Кого выберет темная лошадка этой игры? Что скажешь?» «Ну, если честно, то хотелось бы сказать, а вернее уточнить, где здесь туалет? Это божественно». Кэш схватился за виски и побагровел. Толпа просто лопнула от оваций. «Вы это слышали? Где здесь туалет?» Фраза дня, епт. «Вообще-то, я серьезно. Ну да ладно. Парень, я уже знаю, кому прилетит приз зрительских симпатий. Будь я девчонкой, я бы уже потек», — верещал Кэш, упав на колени. В сторону кауча продолжали лететь бюстгальтеры и трусики. Со стороны трибун доносилось: «Кауч, я люблю тебя, будь со мной, фанаты уже текут, но, главный вопрос, кого вы выберете для игры, дайте-ка подумать». Кауч с серьезным видом почесал репу и произнес: «А я выбираю человека». В зале повисла гробовая тишина. Правый глаз Кэша начал дергаться от перенапряжения. «Человека?» — нервно переспросил он. «Ты серьезно?» «Да, люди смекалисты, им везет, господа». «Ну что же, желание Кауча – закон. Шуму этому господину!» — воскликнул Кэш, и толпа вновь взорвалась овациями. На экране появился дрищеватого вида парень. Он был голым, и его причиндалы прикрыли квадратиками цензуры. «Итак, все приборы настроены, камеры работают. Последнее предупреждение. Помогать и подсказывать своим пешкам нельзя, ибо читерство, пидорство. Да начнется королевская битва. Планета Земля, где-то в одном из провинциальных мегаполисов. Весенний вечер уже накрыл город приятной истомой сумерек. Всюду стоял этот аромат распускающихся чувств. Казалось бы, чего необычно в том, что вниз летели трусы. Хотя нет, это было сложно назвать трусами. Скорее нормальные такие клетчатые труханы, семейники. Ну для тру-мужиков. Так вот, они летели, а я все думал, за что судьба уготовила мне такой странный сюрприз. Я висел на карнизе, держась за жизнь несколькими фалангами пальцев. Зачем я вообще решил зайти на чай к жене заказчика? Может быть, я этого хотел? Она статная красивая девушка, не намного старше меня, фигурка у нее ничего такая, и с ней интересно разговаривать. Но только вот заказчик такого юмора не воспримет. Он злой дядька, хозяин сети магазинов с охотничьим оружием. Это ж надо было так вляпаться. Я был в ней, и тут звонок в дверь. Ну я и полетел в окно. Первым улетели пиджак, брюки и башмаки. Потом полетела рубашка и галстук. Затем вылетела сумка. Ну и на прощание полетели трусы. Они так плавно опускались, что мне показалось, словно бы они прощаются со мной. Пальцы начали неметь. Соскальзываю. Черт, я полетел вниз, но повезло, как раз подо мной был прикручен кондиционер. Я ударился шарами о него и зацепился руками. Лучше уточнить, а то мало ли, фантазия человека безгранична. Давай, кондичек, держи меня, ведь человек всегда хватается за жизнь, блин. А снизу еще 7 этажей. Вдруг окно совсем рядом распахнулось, и я увидел девушку. Она смотрела на меня совершенно спокойно. Высунувшись из окна, она села и закурила. «Вас ничего не смущает?» — вопросил я. «Нет, а должно?» — спокойно переспросила она и, затянувшись, выдохнула в мою сторону облако дыма. «То есть парни частенько висят у вас перед окном, будучи в одних носках?» «Частенько», — пожав плечами, произнесла незнакомка и стряхнула пепел. «Вы же к жене Стафеева, откуда ты знаешь? А от кого еще можно так глупо выйти? Эх, о ее похождениях знает весь дом, кроме мужа, конечно же. Она любит чужие члены, для нее перепихнуться на стороне, сродни что мне, например, покурить. А курю я часто, Заебись. А она хоть здорова? Черт его не знает. Я бы советовала сходить к врачу. В ней много кто побывал. Я не сторонница беспорядочных связей, поэтому наверняка сказать не могу. Ну где же ты была раньше? В квартире. Я всегда в квартире. Город отпугивает меня. Я занимаюсь картинами. Художник, так сказать. А я занимаюсь сделками. Большими сделками. Вы обеспеченный человек, на вроде того. Висите здесь в одних носках. Как говорится, с хуем по ветру. Вам самому-то не стыдно? Если честно, то очень стыдно. Мне кажется, это унизительно. Мой вам совет, найдите себе постоянную девушку и не суйте причиндал в кого попало. С этими словами, девушка потушила окурок и закрыла окно. Я продолжал висеть. После ее слов мне стало немного не по себе. Дурацкая ситуация. А она о чем думает? Ну я про художницу. Хоть бы пожарных вызвала. Окно вновь отворилось и девушка выглянула. Мне запомнился ваш пенис. Можно я его нарисую? Да, пожалуйста. И да, я вызвала пожарных. Они скоро приедут. Подержитесь еще немного. Да, спасибо. Вот, девушка сфотографировала меня и удалилась во свояси. Черт, черт, это унизительно. Просто унизительно. Снизу послышался гул пожарных сирен. Красные КАМАЗы тут же подкатили к дому. Товарищи растянули батут и начали кричать, чтобы я прыгал. 7, мать его, этажей. Они серьезно рассчитывают, что я на это решусь. Правда, выбора-то особенно и не было. Где-то за моей спиной послышалась громогласная кар. На меня напала ворона. Ворона, Карл. Я, словно кокуль, полетел вниз, на батут. Мне показалось, или он начал светиться фиолетовым. Нет, он правда светится. Да что за твою мать? Я зажмурил глаза и почувствовал вокруг что-то теплое. Словно бы теплая вода обволокла мое тело. А потом вдруг бац, лицо в чем-то мягком. Что это такое? Все равно тепло. Я пощупал и, да быть не может, неужели это? Простите, но что вы делаете? Послышался смущенный девчачий голосок. Я отполз назад и понял, что очутился под юбкой миловидной девушки. Только вот, что с ней не так, вроде миленькая, и сарафанчик у нее что надо, и волосы такие, желтоватого оттенка, и все-таки, что с ней не так, еще раз присмотревшись, я понял, что из ее головы торчали два коровьих рога, а вместо человеческих ушей, торчали пушистые ушки, как у молодого бычка. Она покраснела от смущения. Простите, я не хотел, это вышло случайно, извращенец, за случайно бьют отчаянно. Фыркнула девушка и покраснела еще больше. И вообще, ты еще кто такой, Василий? А ты, что же Василий? Хоть ты и извращенец, что заглядывает под юбки. Но все же, приветствую тебя в гильдии Сардак. Добро пожаловать. И хватит пялиться на меня. Девушка застенчиво отвела взгляд. Да нет, я, вот тут я и понял, что меня походу нехило так накрыло. Прямиком за девушкой возвышалась настоящая черная крепость. Вокруг были зеленые холмы. А меня терзал один единственный вопрос. Куда я, мать его, попал? Глава 1. Гильдия Сардак. Часть 1. Духаст. Духаст Мич. Рамстин. Ранее в гильдии. Итак, боги решили собраться и долбануть очередную партийку в так называемую гильдию, супермегазартную игру, где на кону стоят не только бабосики, но еще и ресурсы звездных систем, что принадлежат игрокам. Да-да, это вам не 21 очко и снимает трусы. В общем, один из богов решил сделать своей пешкой простого человека с земли. Зачем? Да черт его не знает. Просто решил и все. Так вот, а человек-то оказался тот еще фрукт. Всякие сделки проводит, да еще и замужних дам пялит. Ужасть. В общем, переместился ГГ на игровое поле. И что с ним будет дальше? Думаю, ничего хорошего. Итак, я внимательно смотрел на корову-девочку. Занятненько, конечно. Да и черный замок был впечатляющих размеров. Так ты как, идешь или будешь дальше стоять, в чем мать родила? Корова-девочка отвернулась и опять покраснела. А местных дам легко смутить. Вопрос один, а где я вообще? Здесь. Здесь, это где? Ну, здесь, это здесь. Хорошо. А нахера мне идти в гильдию? Ну как же, если ты сам сюда приперся? Сам у себя и спроси. Девушка хмыкнула и отвернулась. Погоди, но я висел на карнизе. Я не шел никуда. Слушай, голожопый, меня зовут Кхал. И я тут местный приемный дух. Я не появлюсь, если меня не хотят видеть. Смекаешь? Приемный дух? Кадровик, что ли? Ох, достал. Так ты идешь или я зря трачу свое время? Зря тратишь свое время. Я махнул рукой и хотел уж было идти в другую сторону, как вдруг до меня доперло. Во, я тормоз. А где я очутился? ведь не в курсе. И как мне отсюда свалить, тоже не в курсе. Вокруг лишь зеленые холмы, небо да редкие кустики. Куда меня занесло, черт его не знает. Очень похоже, что это какой-то странный фэнтези-мир. Может, тогда проще узнать все в гильдии? Я передумал. Резко развернувшись, произнес я: «Ох, какой трудный. И это, прикройся». Девушка всучила мне полотенце, и я поспешил соорудить из него набедренную повязку. Прям Тарзан. Мы прошли через небольшую поломанную табличку и устремились к лестнице, что была вымощена желтым камнем. Поднявшись достаточно высоко, я наконец увидел входные врата. Или это все-таки дверь? Сама крепость располагалась на огромном черном валуне. Ну или мне просто так показалось. Он был идеальной овальной формы. Прям самый настоящий эллипсоид. Кхал отворила дверь и провела меня внутрь. По сравнению с улицей, тут было темно. Лишь редкие факелы, что трусливо подергивали своими огнями, освещали длинный коридор, что имел кучу ходов. «Нам туда», — сухо произнесла Кхал и устремилась к ярко-красной двери. Открыв ее, я увидел самого настоящего карлика. Он был одет в кожаную жилетку и ярко-красные штаны. На его ногах красовались сапоги с драгоценными камнями. «Здоров, Кхал. Че это за шалупань?» — вопросил он и одарил девочку корову по заднице. «Шмык, что ты себе позволяешь?» — возмутилась Кхал и пнула его по промежности. «Шмык, серьезно?» — карлик схватился за свою промежность и упал на колени. «Интересные у них взаимоотношения. Ну да ладно, клянусь всей армией Юпитера, больше так не буду», — простонал Шмык и резко поднялся. «Значит, ты у нас новобранец?» «Да, я не новобранец. Я вообще не понимаю, куда попал. Ау. Даже так? Хорошо». Шмык подошел ко мне и начал разглядывать, а потом еще и щупать руки. Я резко оттолкнул его. «Ты че, гомосек? Я не из таких. Эй, не рыпайся. Я же на профпригодность смотрю. Не нужна мне никакая профпригодность. Я хочу попасть домой». «Домой?» Шмык сперва удивленно взглянул на меня, а затем посмотрел на Кхал, а потом они вместе рассмеялись. «Паразиты, что смешного?» – вопросил я. «А ничего. Домой, значит, захотел? Пойдем, я расскажу тебе, как попасть домой». Карлик поманил меня за собой. «Ему можно доверять?» – вопросил я у Кхал. «Конечно». Девушка сделала серьезный вид и кивнула. «Что-то я сомневаюсь». «Не сомневайся». Кхал подмигнула и испарилась. «Как это? Как это возможно? Что за фокусы? Здесь что, шайка маяка Акопяна? Черт побери, выбора нет». Я направился за карликом. «Вот тут у нас та самая дверь, что ведет домой», — улыбнувшись, произнес Шмык. Мы оказались в небольшой темной комнатке. Здесь стоял стол из грубо обработанного дерева и парочка стульев аналогичного качества. А также, я заметил печь, где тлело большое количество углей. На стенах висело оружие. Сабли, рапиры, мечи. «Это у вас, типа кузня?» «Не совсем. Это стол зачарования. Здесь мы обычно зачаровываем оружие и еще кое-что». Шмык загадочно улыбнулся. «Да, интересно. И как же мне отсюда попасть домой?» «Значит, смотри, закрывай глаза. Ты меня хочешь в задницу долбануть, что ли?» «Да че ты приелся? Я же больше девчонок-фанат». «Ну ладно, я закрыл глаза. А теперь считай до 10 вслух. Лады. Раз, два». Я начал считать, но нервишки то пошаливали. И ведь чуйка мне подсказывала, что тут все не так чисто, и я ведусь на какую-то хуйню, словно последний лошара. И не успел я досчитать до 8, как с меня сорвали полотенце и правую ягодицу обожгла такая дикая боль, что мне показалось, словно я Роскомнадзор, что пытается заблокировать телегу. Эдак мой пукан припекло. Я заверещал и отпрыгнул. Открыв глаза, я метался от боли. «Неприятно?» — усмехнувшись, вопросил карлик. «Я тебе сейчас эту кочергу в жопу затолкаю, да так, что ты потом месяц будешь по форту Боярду круги наматывать». «Понял, агрессивный, что надо», — заключил Шмык и, убрав клеймо обратно в печь, подошел ко мне. «Что же, новобранец, теперь ты дома». Глава 2, гильдия Сардак, часть 2. «Че ты вякнул?» — злобно вопросил я, потирая ожог. «Теперь Сардак, твой дом». «Как ни в чем не бывало», — ответил карлик. «А не пойти-ка тебе нахер? Хей-хей, меньше грубости, ведь теперь я твой бригадир». «Бригадир? В смысле? Клеймо, что теперь на твоем сракотане, не что иное, как магическая печать. Будешь выкобениваться, буду наказывать. Теперь я дрессировщик, а ты мой тигр». «Че то вообще не весело. Обычно в историях с перерождениями и попаданцами присутствуют барышни с сиськами. Кхал, чем тебе не угодило? Видел, как у нее дойки, был повыше, сделал бы ей там тайфун. Тайфун, ну да, это когда залезаешь хрючелом бабе в декольте и пыхтишь. Так быстро-быстро. Карлик злобно загоготал. Вообще-то, это называется моторная лодка. Какая лодка? Моторная. Ты про пароходы, что ли? Вот дурак. Карлик вновь злобно усмехнулся. Пароход, лодкой называть. Значит так, времени у нас не так уж и много. Сейчас я познакомлю тебя с Винс, наша ответственная за снаряжение. Она расскажет тебе, что куда и почем. Погоди, я не собираюсь никуда идти. Мне нужно обратно домой. Ты уже дома. Хорошо, я выхватил одну из сабель, что висела на стене. Что мешает мне прирезать тебя? То, что ты мой тигр. Шмык обнажил золотые зубы, а я твой дрессировщик. Ай, блядь, все мое тело словно обуял пожар. Жгло так, что я готов был с себя кожу снять. Упав на колени, я начал сгонять с себя пламя, которого не было. И ты еще планируешь выебываться? Вопросил карлик. Ладно, понял. Выкрикнул я, и жар в мгновение ока прекратился. Чертов лилипут, что надо сделать, так то лучше. Шмык удовлетворенно улыбнулся. Значит так, повторяю, сейчас я познакомлю тебя с Винс. Она даст тебе обмундирование и скажет, что делать дальше. И где она? Пойдем. Карлик помог мне подняться, и мы направились к ближайшей двери. Выйдя из комнаты с печкой, мы оказались в длинном коридоре, что был украшен настоящими боевыми доспехами. Присмотревшись, я понял, что металлические сапоги прикручены к полу. Интересно, зачем? Кстати, когда я валялся, скрюченный от боли, то заметил, что стол тоже прикручен. Зачем они присобачивают все к полу? Чтобы не спиздили. Открыв шикарную дверь из темного дерева, Шмык заглянул внутрь. «Винс, Винс, ты тут?» «Туточки». На пороге показалась миловидная девочка-собачка. «Чего хотел, малыш? Чтобы ты не называла меня малышом, твою мать!» Злобно выдохнул карлик. «У меня тут новенький. Введи его в суть дела». «Клейменный?» С интересом рассматривая мой агрегат, вопросила она. «Да, не рыпнется, синичка. Жаль. А может, продашь его мне? Зачем это? Он же авантюрист. Ты посмотри, какие ручиши. А какие ножищи?» «Ну», девушка мягко улыбнулась. «По сравнению с твоими культяпками, любой нормальный человек покажется здоровенным. Хотя меня больше интересует другая его часть. Ты это, на чужой каравай рот не разевай. Сделаешь с ним что-нибудь, сделаю из тебя манто для своей жены. Поняла?» Злобно прошипел карлик. «Хорошо, хорошо». Винс подняла руки. «А она ничего такая. Может быть, с ней мне удастся договориться?» После того, как карлик усвистал, девушка-собачка тут же схватила меня за руку и утянула в свои покои. «Новенький, значит, да?» Пыхтя от перевозбуждения, вопросила она. «Ну да, а я вот хотел спросить». «Спрашивай, все что угодно». «Что, что интересует? Сиськи? Или ты больше попок фанат?» «Нет, я хотел спросить про другое». «И-и-и, ты настолько крутой, что хочешь воспользоваться мной сразу, а ты не торопишь события. Мы же знакомы всего пару минут». «Аркх», выдохнула она. Ее хвост напоминал пропеллер, ибо крутила она им этак под 1000 оборотов в минуту. «Бедная псинка. Интересно, у нее всегда такой недотрах? Я хотел сказать, что не из этих мест, и очень бы хотел уточнить, а могу ли я вернуться?» «Что, вернуться?» Винс тут же сделалась серьезной. «Вернуться. Я не уверена, что у нас тут такое практикуется. Во всем виновата клеймо». «Что, клеймо? О, нет, оно действует только в радиусе мили. Нет, нет. Просто те, кто приходит в гильдию, обычно, не имеют ничего за душой. По крайней мере, так у нас в Сардаке заведено. Разве же тебе есть куда идти? Тогда, боюсь, что произошла ошибка. У меня есть дом. Мне есть куда идти, бедолага». Винс тут же обняла меня и прижала к своей груди. От нее пахло. Нет, даже не пахло, а перло собачатиной. Фу, блять, ну как так-то? То есть, мне не вернуться? Не знаю, милый. Давай сделаем так, в гильдии много волшебников. Тебе нужно совершить свой первый рейд, чтобы было право с ними общаться, а потом познакомишься. Так сказать, вольешься в коллектив, и они подскажут тебе. Понял? Ладно, но что такое рейд? О-о-о, сейчас расскажу. Наша гильдия особенная. Винс отошла к кровати и сняла с себя платье, обнажив соблазнительное тело. Если в стандартной гильдии состоят герои, что борются за единую цель, выполняя разные задания, то тут все немного иначе. Это место, оно заколдованное. Если ты пришел в гильдию, значит, так пожелала судьба, и ошибки быть не может. Но у меня есть дом, «А точно ли он твой?» Винс сощурила свои изумрудные глаза. «И можешь ли ты это считать домом?» «В гильдии ты сможешь заработать на такой дом, о котором мечтал всю жизнь. Так значит, тут зарабатывают деньги?» «Именно». Винс быстро переоделась в легкий доспех темного цвета. «Здесь все зарабатывают деньги. Золото. Называй это как хочешь. Так ведь это же здорово». «Да, очень здорово». Винс подошла ко мне и приобняла за задницу. «Ты можешь быть сказочно богат, а можешь пасть от руки монстра. Оба исхода хороши». «Погоди. Пасть от руки монстра?» «Именно. Здесь есть монстры». «О, да. Здесь их больше, чем кажется, но дело не в гильдии. Здесь все ручные и очень милые. Если их попросить, они с удовольствием отлижут кис». Винс мечтательно охнула и осеклась. «В общем, очень услужливые ребята. Но где тогда те, от чьих рук можно пасть? Они за пределами гильдии. Всюду, всюду. Их так много, что хватит на всех. То есть я зарабатываю за то, что убиваю их?» «Нет, ты убиваешь их, забираешь с них драгоценности, доспехи и прочее, а потом продаешь на ярмарках. Вот там ты и зарабатываешь». «Чего? Ох, поспешим. Тебе нужно познакомиться с командой». Глава 3. Гильдия Сардак. Часть 3. Винс была очень интересной особой. Пока мы спускались в подземелье, она рассказывала мне про различные техники и боевые приемы. Неужели она думает, что я буду сражаться? Не поверишь, но очень хорошо работает против нежити. А ее в этих краях хоть жопой ешь. Довольно заключила она. «Кстати, а какой ты тип?» «В смысле? Ну там, маг, паладин или может быть, стрелок?» «А, ты про Рольфпати, а черт его не знает. Может быть, у вас есть что-нибудь, что определяет этот самый тип?» «Есть», улыбнувшись, ответила Винс. «И что же это?» «Первый рейд, че?» «Погоди, то есть ты все-таки настаиваешь на том, чтобы я шел в этот чертов рейд и бился там с не пойми чем?» «Почему же не пойми? Тут рядом болото, там в основном зомби да водяные, мерзкие личности, но очень просты в уничтожении. Таким по голове пару раз кортиком долбанешь, все уже выдохлись». «Да ладно, то есть мне сейчас надо будет идти на болото?» «Естественно. Пока я дам тебе меч и щит. Посмотришь, если не понравится или не сможешь, будем пробовать дальше. Если ты выживешь, конечно». «Слышала, что неподобранный тип крайне бесполезен во время рейда. Не очень удобно. Ну а что поделать, зато так мы докопаемся до истины». Вин сумела поднять боевой дух. «Не, но жопа-то у нее, конечно, что надо. Но какого черта тут происходит?» Через некоторое время мы оказались в просторном зале. Там, за небольшим столом, стояла группа людей. Хотя присмотревшись, можно было понять, что это скорее существа. «Моя команда?» – вопросил я с надеждой, глядя на здорового зеленого парня с рогом во лбу. «За таким, как у Христа за пазухой?» «Не совсем. Это уже опытные авантюристы». «Опытные, то есть они уже прошли херовую тучу сражений?» «Нет, опытными считаются те, кто прошел хотя бы один рейд. Быстро это все у вас. А где моя команда?» «Вон там». Винс ткнула на трех бомжей, над которыми летали мухи. «Че? Они же едва на ногах стоят», — возмутился я. «За такими не то что не спрятаться, а вообще можно коней от одного лишь аромата двинуть. Ты из них самый мужественный. Поведешь их в бой». Винс одарила меня ладошкой по заднице и подтолкнула к бомжам. «Здрасте. Меня Василий зовут», — представился я и протянул руку. «А?» — один из бомжей взглянул на меня. «Какой сегодня день? Мне нужно успеть к матушке на именины». «Погодите. Так они еще и...» Мой боевой дух упал ниже плинтуса. «Ну, не скажу, что прям вообще. Есть, конечно, небольшие проблемки. Но ты же справишься, верно?» «Дерьмо». Я ударил кулаком по лбу. «Может, как-то договоримся? Можно я пойду вон с теми?» «Ты чего, боишься, что ли? Те ребята пойдут на оборотней. Вот там ты точно коней двинешь. Зомби и водяные – самый простой способ собрать шматья на ярмарку. Так что не вешай нос. Душевно больные, зато с руками и ногами». «Вы-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми и начал наяривать свой грязный прибор. «Бля», — выдохнул я. «Серьезно? Ох, шалунишка». Винс покраснела от счастья и погрозила пальчиком. «Блин, он наяривает на тебя. Это нормально, я не против. Женское тело – великое творение богов. Оно создано для того, чтобы им любовались и наслаждались», – заявила Винс и направилась дальше. «Ебанутая», – тихо произнес я и направился за ней. В итоге мы подошли к вытянутому столу. Я заметил, что и его ножки тоже были прикручены к полу на огромные саморезы. На самом столике располагалось оружие и доспехи. Винс оценивающе взглянула на меня, а затем без тени стеснения сдернула полотенце. «Зачем тебе это? Надо измерить твой таз для исподнего. Или же ты предпочитаешь ходить без него?» Хитро прищурившись, вопросила девушка-собачка. «Врешь? Да, черт. Если мы подбираем мне обмундирование, то я бы хотел что-нибудь нормальное. Я же не пойду в обносках, как эти товарищи». Я указал на троицу бомжей, один из которых уже закончил свои грязные делишки и лежал на полу. «Ну, дело в том, что далеко не все ты сможешь одеть. Почему это? Важна сила духа, боевой опыт. Тут много нюансов». «Ах так, мы что, в дешевый морг?» Я схватил первый попавший нагрудник, что выглядел более-менее сносно, и попытался напялить. Увы, как бы я ни старался, он не налезал. «Закончил?» Винс вопросительно взглянула на меня. «Хорошо, я поставил нагрудник на место. И как мне узнать о своих силе духа и опыте? Вот пройдешь первый рейд, получишь карточку и все узнаешь. Ну а пока, возьми вот это». Винс вытащил драный кожаный доспех. Он больше напоминал рубаху-распахайку, и от чего такое сможет защитить? Как минимум, от ядовитых клыков зомби и острых когтей водяных. «Ты чего такой привереда? Я вот, к примеру, не слышала ни о каких Василиях раньше. Ты даже не дворянин. Так чего стоишь? Корчишь из себя невестского? Да потому что мне здесь не место, трус». Винс отвернулась и бросила рубаху на стол. «Я позову Шмыга, чтобы он пробудил твою храбрость. Не надо его. О, как ты запел. С этой штуковиной, на твоей пряничной заднице, ты под его полным контролем. Не нравится, борись. Больше рейдов, больше шансов, что свалишь от него. Как это? Ну, на самом деле Шмыг, что-то вроде мастера, что готовит будущих авантюристов. Вот этот шестерилла из Форт Боярда, мастер, именно, за его малюсенькими плечами множество боев с монстрами. Он сам владеет двумя клинками так, словно Господь Бог учил его. Ну надо же, а по нему и не скажешь. Очнись, Василий, ты не в том месте, где можно верить только глазам. Серьезно произнесла Винс и протянула мне рубаху. Хорошо, я напялил ее, обидно признавать, но сидит как влитая. Не хочу, конечно, прикрывать твою сосиску, ибо уж очень она мне симпатична, но вот штаны, ох, ну наконец-то, погоди, а как же исподние, черт. Винс раздосадованно ударила кулаком по столешнице. Сообразил-таки, вот, это грязная тряпка. Скукожившись, вопросил я и кончиками пальцев взял странную тряпицу. Вообще-то она не ношена, это ткань из бараньей шерсти, очень нежна к половым органам. Давай одевай. Ну ок, я на всякий случай понюхал ее. Вроде ничего особенного. Напялив на себя странного вида труханые штаны, я повертелся перед Винс. Нормально, для первого раза сойдет. Едва сдерживая смех, ответила девчонка. Вот сучка. Глава 4. Гильдия Сардак. Часть 4. В итоге, так и не научив меня технике владения чем-либо, и даже хоть каким-никаким боевым искусством, меня отправили с моей бравой командой бомжей на верную погибель. Да-да, именно так. Я даже не лукавлю. Выйдя во двор, я еще раз взглянул на своих новых товарищей. Один из них, я назвал его Борода, пустыми глазами смотрел в небо. Казалось, что он не человек, а просто кукла, где положишь, там потом и возьмешь. Второй, Лысый, я назвал его Человеком Дождя, ибо он постоянно ныкал и пытался подрочить. Третьему я дал прозвище Мастиф, ибо из-за его седых лохм и бороды практически не было видно лица. На этом команда, в принципе, закончилась. Я не знал, кем они на самом деле были. Может быть, придя на поле боя, они окажутся какими-нибудь мегамонстрами с крутыми скиллами. Я, конечно, сомневался, но с чем черт не шутит. Еще раз взглянув на Винс, я жалобно произнес: «Может, передумаешь?» «О, нет, не дождешься. Этих ребят я, конечно, не жду. Но вот тебя мне будет очень жаль. Постарайся как-нибудь вернуться». «Хорошо», девушка улыбнулась и ласково посмотрела на меня. «Ты не такой, как все». «Вот именно, я не бомж. Ай, чего я тут скулю, как шавка? Вообще похер». Я отмахнулся, и мы направились вперед. Из оружия у меня был топорик и кинжал, ибо когда я попробовал надеть щит, то чуть не повалился на пол. К черту все лишнее, потому что в моей голове созрел план. Бомжи о чем-то тихо мычали. Почему вокруг все так резко поменялось? Вокруг стояли какие-то мрачные облезлые деревья, а под подошвой драных сапог начало чавкать. Вдруг, с одного из деревьев вспорхнула огромная черная ворона. «Птычка!» — возопил Человек Дождя и с довольной улыбкой, спустив штаны, начал наяривать. Борода ударил его древком копья по руке и показал кулак. Лысый тут же успокоился и напялил штаны обратно. А у них походу тандем. Мастиф безмолвно продолжал идти вперед. Пару раз шмякнувшись, споткнувшись о кочку, он выставил вперед свой ржавый бастард и словно палочкой для слепых начал ощупывать местность перед собой. «Бля, он че, реально слепой, потлатый, ты че, слепой?» – вопросил я, но тот не отвечал, а лишь продолжал пробираться дальше. Борода что-то тихонько прошептал человеку дождя, и тот с довольной улыбкой кивнув, произнес: «Куурдюк говорит, что Смит не видит и не слышит, вот, ккамба», повторив его заикающийся стиль, произнес я: «Что же, ну раз так, то пускай хоть дорогу проверит». Увы, недолго он был нашим прикрытием, ибо из ближайшей лужи вылезло три зомби и без зазрения совести схватили мастифа. Брызнуло кровища, и монстры начали пожирать его плоть. Бедолага пытался сопротивляться, но увы и ах, монстры оказались проворнее. Они в мгновение ока разорвали его на четыре части и растащили по лужам. Тошнота подступила к горлу. «Нет, этого не может быть. Я ведь раньше никогда не видел смерть. Но что же сейчас? Почему мне так херово?» Когда в ближайшей луже что-то булькнуло, я понял, что не время разводить нюни. Меня наебали. Жестоко. Если я смогу вернуться назад, то пришибу и Шмыга, и Винс. Вернее, Шмыга сразу прикончу, а Винс сперва отбрюкаю во все щели, а потом прикончу. Крепче сжимая древко топора, я подошел к луже и, увидев выбирающийся на поверхность силуэт, что есть силы, долбанул по нему. Зомби засипел и повалился обратно в лужу. Тогда началось самое интересное. Все лужи в радиусе 20 метров начали кипеть. Из них тут же повыскакивали какие-то непонятные белые человекоподобные твари и с шипением бросились на нас. Борода с ловкостью циркача начал лупасить твари копьем, а у него неплохо выходит. Человек дождя с улыбкой резал зомби, что подоспели с обратной стороны. На меня тоже налетело несколько штук, но я выступил вперед и отхерочил их топором. «Не волнуйся, мастиф, мы за тебя отомстим». Тварей становилось все больше. Рубя голову за головой и орошая свое лицо мерзкой темной жижей, я понимал, что мои силы на исходе. Человек дождя тоже выдохся, и его тут же утянули в одну из луж. Пиздец, да что там за глубина? Одно радовало, видимо, мы привлекли всех, кто был тут. Основная масса перла на бороду, потому что от него смердило. Я же отбивался от остальных. Перехерочив еще несколько зомби, я направился на кучу малу, что окружало бороду. «Получайте, суки!» – заверещал я и начал косить ублюдков. Благо, что подыхали они с одного удара. Когда я, наконец, кое-как прорубился к бороде, то с горечью признал, что то, что от него осталось, мало пригодно для жизни. Лишь небольшая кучка кишок, нога и окровавленное копье. Монстры кончились. Я оглянулся, дабы посмотреть, а не выпало ли что-нибудь, только оружие, бедолаг. А хотя подождите, амулет. Я склонился и поднял небольшую побрякушку в виде солнца. Интересно, авось сколько-нибудь выторгую за нее. Собрав оружие павших товарищей, я развернулся и хотел уж было идти к гильдии, как вдруг меня осенило. А черт побери, я же могу отсюда свалить к чертовой бабушке. Орудие у меня есть, найду кого-нибудь. Гильдия же тут явно не одна, верно? Еще раз оглянувшись, я направился в сторону зарослей. Ох, лучше бы я этого не делал. Дойдя до ближайшего куста, я аккуратно заглянул внутрь и увидел жуткую картину. На земле, на четвереньках стояла девушка. Ее золотые косы были взлохмачены, а по лбу стекала капля крови. Сзади, задрав подол сарафана, к ней пристроилось нечто и начало ее дико сношать, вставив огромные когти в спину. «Что это за херня? А ну отойди от нее!» Злобно прокричал я и вышел из кустов. «Агрх!» – зарычал монстр. «Черная шерсть, вытянутая морда, уж не оборотень ли это?» Я подошел и долбанул по нему мечом. Монстр перерезал девушке горло и, отбросив труп, начал скалиться. «Ну давай, ублюдок, я сейчас тебе покажу, кто тут главный!» Злобно прошипел я и бросился на него. «Куда делся мой страх? Почему я так переживал за мертвую незнакомку? Это все слишком для одного дня». Оборотень зарычал и, истекая слюной, бросился на меня. Я воткнул ему клинок в грудину, но, похоже, он ничего не почувствовал. Ударив меня лапой, он попытался укусить за ногу, но я вовремя убрал ее. «Не возьмешь, ублюдок». Я вновь ранил монстра, но на этот раз в морду. Оборотень заверещал и долбанул меня с такой силой, что рубаха не выдержала, а я полетел сквозь ветки и кусты. Шлепнувшись в опавшую листву, я покатился вниз. Что это за склон? И что хуже, Что за мерзкая вонь? Прокатившись еще, я упал во что-то склизкое и холодное. Оглядевшись, я сперва впал в ступор, а потом заорал так, что, наверное, меня услышали даже в гильдии. Вокруг просто было месиво из останков конечностей людей. Всюду лежали головы, руки и ноги. Они гнили, и над ними летал рой мух. Я измазался в этом и попытался выбежать, но вся эта масса, словно болото, затягивала меня внутрь. Глава 5. Гильдия Сардак. Часть 5. Утопая в останках совершенно незнакомых людей, я думал об одном: за что мне все это? Что именно я сделал для того, чтобы умереть такой ужасной смертью? А может быть, все это сон? Может быть, если я ущипну себя, то в моменте проснусь? Выдохнув, я ущипнул себя за измазанную в тухлой крови щеку. Ничего, ничего. Я вновь заорал, как бешеный, и услышал хруст веток. Из мрака леса на меня смотрели эти жуткие кроваво-красные глазищи. Акт-грррх. Вновь прорычал оборотень и кинулся на меня. Я в ловушке. Мне конец. Ладно, хоть что умру от укуса волка, а не захлебнусь тухлой кровью. Увы, укуса не последовало. Я открыл глаза, а туша волка разлетелась на две половины, и меня залило еще и его теплой кровью. Да что за твою мать? Рядом стояла девушка в сияющих белых доспехах. Она была так красива, словно ангел. Ее золотистые волосы разливистым водопадом не спадали на белоснежные доспехи. На лице застыло безразличие. Она смотрела на меня, как на говно. «Извините, вы ангел?» – вопросил я. «Нет, мне до ангелов далеко. Я рыцарь», – сухо ответила она и, подойдя ко мне, протянула металлическую рукавицу. Я, конечно же, схватился за свое единственное спасение. Она с силой потянула меня, и спустя мгновение я уже стоял на твердой земле. «Почему она такая красивая и такая безэмоциональная? Что ты делаешь на уровне опытных? Новичкам нельзя заходить на этот трек», – холодно произнесла она. «Ну, дело в том, что я хотел признаться такой красотке с огромным мечом в собственной трусости. Ну уж нет, решил посмотреть, что за деревьями». «Посмотрел?» – все так же безэмоционально вопросила она. «Да, возвращайся к команде и не рискуй жизнью понапрасну», – холодно молвила незнакомка. «Но у меня команды нет». «Что?» – девушка-рыцарь резко развернулась. В ее глазах читалось удивление. «Кто же это такой умный, что догадался пустить новичка без карты в рейд? У меня очень странная гильдия. Мне она не нравится. Возьмешь меня к себе?» Мило улыбнувшись, вопросил я. «Прости, дружок», — холодно ответила она. «Но новичкам нельзя менять гильдию. Станешь более сильнее духом, тогда можешь подать заявку. А сколько мне еще нужно набрать опыта, чтобы попасть к тебе?» «Ну, рейдов 500, не меньше. У тебя же даже карты нет», — пожав плечами, произнесла она и, по-сестрински потрепав мои измазанные в крови волосы, направилась к лесу. Но я вытянул руку к ней, но не знал, что еще сказать. «Да, я никчемный для подобных вещей», — она это признала. «Блин, что такое?» — холодно вопросила она. «Быть может, я встречу тебя в подземелье, идиот? Че ты несешь? К чему эти тупые отсылки? Все зависит от тебя». «Она, погодите, она что?» — немного подулыбнулась мне. «Черт, черт, такая красотка и улыбнулась мне, обосранцу в бомжеватой рубахе, залитой трупной кровью. Черт, я что, испытываю радость? Хотя погодите, пора на мгновение покинуть седьмое небо. Я стою тут, возле трупной ямы, рядом бродят волки, а от моего отряда ни хера не осталось. Кстати, из волка вывалилась какая-то херня. Увы, незнакомка скрылась среди деревьев, и отдать ее я не смогу. Оставлять это на земле – кощунство». Присмотревшись, я понял, что это диадема, скорее украшение, чем что-либо еще. Похер, продам и ее. Спрятав украшение в карман разодранной рубахи, я поторопился на свой, как она сказала, трек. Выйдя к лужам, я вновь увидел останки бороды. В одной из луж плавал труп человека дождя. Эх, почему все так печально? Так, Василий, не гони, ты не должен пропускать это через себя. Они чужие люди, да и к тому же бомжи. Побудь ради себя эгоистичной тварью. Добравшись до замка, я еще раз оглянулся. Блин, но ведь вид отличается от того, когда я появился. Хотя, может, дело в том, что я вышел с другой стороны. Черт его не знает. Да и на самом деле вопросов было больше, чем ответов. Что за карта? Винс вроде тоже упоминала что-то о карте, а может и нет. Ай, сейчас приду, и прежде чем убью этих скотин, все подробно узнаю. Винс сидела на крылечке с очень печальным видом и, увидев меня, тут же расцвела. «Не то чтобы я ждала тебя здесь», — строго произнесла она. Просто решила подышать свежим воздухом. Ее хвост вращался со скоростью 2000 оборотов в минуту. Спалилась дама. Походу, я ей нравлюсь. Хоть она и смотрела на меня таким теплым взглядом, все равно порублю гадину. Вот, я собрал то, что осталось от тех ребят. Произнес я и бросил к ногам Винс оружие. Печально, но с другой стороны, великий магистр на них особенно то и не ставил. Магистр, ага, самый главный в гильдии. А могу я с ним поговорить? Ау, великий магистр разговаривает только тогда, когда сам этого захочет. Ну ок, кстати, ты что-нибудь добыл из тех зомби? Ага, правда, в голосе Винс было неподдельное удивление, а я думала, с ними уже все ясно. 3 или 4 рейда тому назад в этих болотах перестали вываливаться вещи из монстров. Может, проклятие, а может, еще что-то. Большая удача, что ты хоть что-то принес. А что там было? Вот, я показал амулет и диадему. Не может быть, девушка прикрыла рот рукой. Диадема превосходства, и все это ты вытащил из них. Ну да, соврал я, не буду же я ей сейчас говорить, что струсил и попал в западню на чужом трекере. Ну ладно, сорвешь куш на ярмарке. Ох, ну от тебя и вонь. Винс поморщилась. Иди в уборную, отмойся, и я прикреплю к тебе карту. Да что это за карта такая? Ау, Винс загадочно улыбнулась. Это карта настоящего авантюриста. Глава 6. Гильдия Сардак. Часть 6. Добравшись до уборной по закрученному в дикую спираль коридору, я открыл сухую хлипенькую дверцу и, черт возьми, очутился в царских купальнях. Стены и пол были обложены гладким камнем. В каждую кабинку шла дверь с мутненным стеклом, а также тут были ручные душевые. Увы и ах, внутри самой гильдии, как я понял, водопровода не было. Нажимаешь на рычаг, и вода начинает омывать тебя. Причем теплая, вообще улет. Я решил, что сразу лезть в ванну будет кощунством, поэтому решил сперва окатиться. Сняв с себя всю одежду, я встал под лейку и начал активно работать рукой. Теплая вода омывала меня, словно смывая весь ужас, что я только что пережил. Приятно. Смыв засохшую кровь, я вышел из душа и направился в купель. И вода на удивление чистая. Аккуратно потрогав воду, я понял, что и тут она идеальной температуры. Может быть, это какая-то магия? Усевшись, я выдохнул от кайфа. Хоть что-то приятное за весь день. Интересное место. Я взглянул на потолок, с которого медленно капал конденсат. Там было нарисовано какое-то сражение. Армия тьмы и армия света. Во главе армии тьмы стоял жуткий скелет в балахоне с шикарным посохом, увенчанным золотыми черепами. Со стороны армии света был рыцарь в сияющих доспехах. На его шлеме была яркая диадема. Может быть, он какой-то король, хотя черт его знает. Эх, и что еще за карта настоящего авантюриста? До моих ушей донесся звук распахивающейся двери. Кто там? Грубо вопросил я и тут же осекся. Ванна то общая. Василий, я тут это, решила, что ты будешь не против, если я тебе спинку потру. Произнесла Винс и, подойдя ко мне, плюхнулась в купель. Это еще зачем? Возмущенно вопросил я, стараясь беспалево разглядеть ее сиськи. Да так, девушка начала вилять хвостом в воде. Кажется, я понял, как в этом измерении создадут моторную лодку. Скажи правду, тебе что-то от меня надо? Сразу вопросил я. Красивые девушки редко просто так обращаются. Им обычно что-нибудь, да нужно. Ну, я, вообще, бескорыстная девушка. Невинно хлопая ресницами, произнесла она. Да ладно, а по тебе и не скажешь. Ты меня сейчас немного задел. Ну правда, давай не будем играть в данитки, а просто выложим все на чистоту, что ты от меня хочешь. Господи, скажи, что ты хочешь безудержного секса в ванной. Прошу тебя. Хорошо. Винс слегка порозовела и стеснительно отвела взгляд. Я хочу твое тело. Мое тело есть. Да, хвала всем богам. Мы потрахаемся. Именно. Когда Шмык показал мне тебя, я сразу поняла, что просто так ты от меня точно не уйдешь. Девушка томно вздохнула и начала медленно приближаться ко мне. Да, запахло хентаем, мать твою, самым грязным эроге. Черт побери, как же я счастлив. Я специально послала тебя в ванну. Ты же не против? Я чуть-чуть, всего маленький кусочек. Можешь взять меня всего сразу. Я алчно улыбнулся и облизал губы. Детка, давай сделаем это сейчас. Я весь твой. Правда? Я и не думала, что ты вот так просто. А хотя, чего это я? Бери, пока дают. Выражение лица Винс резко поменялось. Теперь оно было на жалостливо умоляющим, а злорадно вожделеющим. Она тяжело дышала и смотрела на меня, как на дичь. Это ненормально. Явно ненормально. Она обнажила ряд идеально острых клычков и набросилась на меня. Мое плечо обожгла дикая боль. В воду начала капать кровь. Неужели она хочет сожрать меня? Дверь в купель распахнулась, и я услышал знакомый голос. «Винс, а ну отстань от новенького!» — воскликнул Шмык. Звук глухого удара, и от моего плеча наконец отцепились. Но он сам разрешил, вытирая кровь с губ. Жалобно произнесла Винс: «Идиотка, он поди думал, что ты на его дуде не хочешь попрыгать». Совсем оборзела. Шмык обеспокоенно запрыгнул в купель прямо в одежде и устремился ко мне. «Эй, молодчик, ты как, живой? Ай, да, что случилось? Почему она? Эх ты, не слыхал про хищную натуру зооморфов? Они же вообще-то людьми питаются, а эта, дурында, просто на специальной диете сидит. Почуяла запах нормального ухоженного человека? Вот крышу и сорвала, идиотка». Шмык помог мне подняться. «Эка она тебя, нужно в лазарет». «Да не, все нормально», — произнес я, чувствуя, что сознание уходи от меня. «Да ты едва стоишь». Шмык усадил меня на скамью и начал обмахивать полотенцем. «Давай, боец, крепись. Выстоял атаки зомби и водяных, и от этой ушастой твари тоже выстоишь». «Шмык, я тебе не ушастая тварь», — злобно прошипела Винс. «Еще раз будешь трогать моих рекрутов, я тебя пылкой отсюда выпру. Поняла, чертов лилипут? Мальчик с пальчик», — злобно крикнула девушка и, обмотавшись полотенцем, вышла из уборной. «Отошел?» — вопросил Шмык. «Да, вроде лучше. У них в зубах яд. Специально, чтобы кровь не свертывалась. Да и жертва не брыкалась. Пойдем». В итоге, я намотал на себя полотенце, и мы вышли в коридор. Мимо нас пронеслась стайка странных существ, очень напоминающих фей. Но мне сейчас было не до этого. Боже, как я мог так наебаться? Это ужасный мир. Настолько ужасный, что я хочу как можно скорее его покинуть. В итоге мы подошли к милой желтой двери и прошли внутрь. Внутри была просторная светлая комната с койками. Я уселся на одну из них. Тело ломило, и я дико хотел спать. «Что случилось?» — произнес мягкий, греющий душу, женский голос. Винс укусила его. «Сожрать хотела, тварина эдакая. Парень сегодня почти один на один дрался с зомби и водяными, а она, эгоистка, что тут еще сказать?» «Бедолага», — ласково произнес нежный голосок, и надо мной склонилась милая брюнетка в белом медицинском халате и с волнением заглянула мне в глаза. «Милый, как ты себя чувствуешь?» «Не очень, ты такая красивая». «Правда? Спасибо, мне это очень льстит», — промурлыкала девушка и как-то странно отодвинулась в сторону. «Льстит?» Я приподнялся и чуть не посидел от ужаса. Сверху то это была обычная красивая девушка, но лишь до пояса, а снизу вместо ног на пол комнаты тянулся огромный змеиный хвост. «Ха, новенький, ну ты ей дал. Сказать комплимент Наге? Ха-ха-ха-ха-ха», — усмехнулся Шмык, но я его уже не слушал. Мое сознание отправилось считать овец. Глава 7. Настоящий авантюрист. Часть 1. Ай-яй-яй-яй, я, распидяй, Ленинград, залы королевской битвы в гильдию, где-то в очень далеком космосе. В зале конференции было немного душно. Еще бы, ведь на богов пришло поглазеть свыше 1000 космических корреспондентов. Всем нужна была сенсация, и она у них была. «Мистер Кауч, как вы объясните то, что вашу пешку чуть дважды не убили за первый день игры?» — вопросил хамоватый эльф с микрофоном. «Чуть-чуть не считается. Тебя не касается», — ответил Кауч. «Подскажите, мистер Кауч, а правда ли то, что все это запланировано ради рейтинга?» — вопросила блондинка с огромными буферами. «Кто знает, кто знает», — пожав плечами, загадочно улыбнулся Кауч. Остальные игроки лишь мирно сидели на своих местах, обделенные вниманием репортеров и совершенно никому не нужные. После полутора часов пыток с микрофоном и танцев с бубном, Кауча и остальных участников отпустили. Джек поспешил в уборную, но его опередили. «Яр, твою ж мать, что ты тут делаешь?» — удивленно вопросил он у старика, что задумчиво разглядывал цветную туалетную бумагу, восседая на крышке золотого унитаза. «Размышляю о дальнейшем ходе игры. Я уверен, что ты сюда пришел за этим же, верно? Всюду уловители мыслей, а на туалетах стоит защита. Никому не хочется светить свои половые органы. Такая уж жизнь. А раньше для целестиалов подобное было не проблемой». Яр как-то странно улыбнулся. «И все-таки, скажи, ты рассчитывал на то, что та девчонка поможет ему?» «Я то, блин, да конечно же нет. Яр, я знаю тебя уже давно. Ты ведь не расскажешь никому?» «Нет, конечно. Я и сам в подовом положении. Не уверен, что у моей боевой подруги есть шанс на победу. Ее извозюкали в грязи и серьезно ранили. Надеюсь, нога ее вылечит, а моего чуть прямо внутри гильдии не сожрали. Я вообще был в шоке. Не думал, что программа способна и на такое. Игровое поле, на самом деле планета, а персонажи не подчиняются каким-либо программам. Пожав плечами, ответил Яр. То есть мы играем с живыми людьми. А ты что хотел? Все, что там происходит, часть истории этого мира. Но это же живые существа. Но мы же боги. Ты забыл об этом? Кто-то считает, что вмешиваться в естественный порядок событий совершенно нормально. Хорошо, если это живые существа, а мир – реальная планета, то что тогда? Есть ли у нас шансы? Шансов ничтожно мало. Тогда, как решить наш общий вопрос? Ну, есть системный администратор, Великая Гелла, очень умная девушка. Она выгружает в тот мир пешки и дополнительных монстров, если этого требует сюжет. По идее, если мы хотим помочь нашим пешкам каким-нибудь шмотом или волшебным оружием, то тогда нужно договориться. То есть с Геллой, именно. А ты в курсе, где она сидит? И главный вопрос, здесь ли она вообще? Вопросил Кауч. А то ж, спрашиваешь. Конечно же, она в этом здании. Но вот только, я не знаю, что именно сможет ее подкупить. Ладно, показывай, где она сидит, а там по ходу разберемся. Кауч выскочил из кабинки и врезался в Авалона. Тот лишь усмехнулся и приветственно поклонился. Не думайте, что все люди такие же уникальные, как вы, мистер Кауч. А я не человек, фыркнул Джек в ответ. Как давно вы перестали быть человеком? Надменно улыбнулся Авалон. От силы один виток планет вокруг звезды, а может быть и меньше. Смотря о каких витках и звездах мы говорим, сжав кулаки, произнес Джек. Тише, тише. Я ни в коем случае не пытаюсь вас задеть или обидеть. Авалон все так же надменно приподнял руки. Просто хотел уточнить. Понимаете ли вы, что далеко не все люди являются родственниками великих богов? Я это прекрасно осознаю. И все же, выбрали именно человека? Человек, человеку рознь, господин Авалон. Не смею более отвлекать вас от естественных нужд. Кауч поклонился и направился к выходу. Яр засеменил за ним. Будьте аккуратны, мистер Кауч, человечина очень вкусна для местных обитателей. Ага, ага. Кауч одарил соперника злобным взглядом и вышел в коридор. Придурок он, сухо заключил Яр. Не слушай никого. Они пытаются тебя запугать и тем самым выбить из гонки. Да пускай нахер идут. Я не сдамся. Правильный настрой. А что бы ты дал своему подопечному? Что, не будь из оружия. Я ознакомился с реестром местных монстров. Хотел бы дать ему кевларовые перчатки с усилителем. Круто. А я бы своей дал зачарованный арбалет. Пускай отстреливает, как может. Мы пришли, вот серверная. Здесь сидит Гелла. Только, будь вежлив. Хорошо, о, с дамами я всегда вежлив. Кауч загадочно улыбнулся и трижды постучавшись, зашел внутрь. Там оказалась комната, заставленная странными приборами, внутри которых, источая ярко-голубое сияние, подрагивали кристаллы. Доброго времени суток, произнес Кауч. Доброго. Холодно прошелестел женский голос в ответ. Зачем пожаловали, мистер Кауч? О, а вы где? Я здесь. Пройдите чуть подальше. Хорошо. Кауч прошел вперед и за приборами увидел белое кресло, на котором восседала молодая худощавая девушка в обтягивающем костюме. На ее голове красовался мощный шлем, к которому было прикреплено огромное количество светящихся проводов. Она распахнула глаза и внимательно посмотрела на Кауча. Итак, чем обязана такому специфическому визиту? О, госпожа Гелла, верно, верно. Я жду ответ. Не люблю, когда мне не отвечают. Моя работа связана с колоссальным объемом данных. Триллионы соединений по всей галактике. Передача данных. Получение информационных пакетов. Если бы хоть одна из моих функций так долго отвечала, то вероятнее всего, началась бы страшная война. Я понимаю. Простите, я пришел с вопросом. Ближе к сути, мистер Кауч. Краткость, сестра таланта. Так вот, как вы наверняка уже догадались, я являюсь игроком в гильдию. Мне сообщили, что вы связаны с той планетой. Много что связано с разными планетами. Меня интересует, чего хотите именно вы. Мой игрок не так уж и силен. И возможно, я в отчаянии. Вы можете помочь и переместить туда пару вещей? Я в долгу не останусь. У меня есть ресурсы, деньги. Черт возьми, да все что захотите. Я же бог в конце концов. Это невозможно. Нельзя мухлевать в подобных играх, ибо пока жив дух истинной борьбы, будет существовать единение космических народов. Ну, правила созданы для того, чтобы их нарушать. Невозможно. Я знаю про вас все, мистер Кауч. Кем вы были? кто вы сейчас?» Девушка строго посмотрела на Джека. «И кем станете в будущем? Мне не нужно объяснять. Я все прекрасно понимаю. Но повторюсь, мой ответ нет. Дерзите Богу!» Холодно вопросил Каучи, сделал шаг вперед. «Что мне мешает расщепить вас на субатомные частицы прямо сейчас? Да и к тому же, жалкая серверная неровня Богу. Хватит дерзить и выполняй мои указания. Все верно, мистер Кауч. Вы Бог и я вам неровня. Но... козырей в данной партии больше в моей колоде. Вы пришли ко мне, дабы смухлевать. Это зафиксировали мои опознавательные функции и внешний наблюдатель. Угрожаете мне, несмотря на то, что сами являетесь богом. За такое вас могут дисквалифицировать, а пешку убить. Я вас услышал». Кауч сделал два шага назад. «Но я хочу говорить». «Нет, мистер Кауч, ваш предок был воистину великим целестиалом. Его экспансия навела ужас на большую часть вселенной. А что же вы? Стоите перед серверной и просите о мухлеже? Поведение недостойно божественного. Неужели нет такого, чего бы вы хотели получить от настоящего целестиала?» С надеждой вопросил Кауч. «От целестиала нет», — сухо ответила Гелла. «Печаль», — обреченно выдохнул Кауч. «Но есть то, что я хотела бы получить только от вас». Тонкая полоска губ на строгом лице слегка искривились в подобии улыбки. «И что же это?» «Знаете, коррупция порождает безнаказанность и полную свободу действий. Все это приводит к нарушению дисциплины и порядка. Но, всегда есть нюансы, мистер Кауч. И, что же вы хотите? Быть живой серверной на самом деле не так уж и просто. Я уже и не помню, когда в последний раз была на улице. Да что там, я порой забываю поесть. Но все это меркнет перед отсутствием обычных, дамских радостей. Я весь во внимании. Что вы хотите от меня? Не притворяйтесь дураком, мистер Кауч. Я хочу, чтобы вы поработали со мной так, как работаете со своими ушастыми подопечными», — строго произнесла девушка. «Погодите, то есть, я, с вами, это, самое...» Кауч растерялся и отступил еще на шаг назад. «Именно, либо вы отдаетесь мне на некоторое время, либо проваливайте из моей серверной. Погодите, не надо грубить». Кауч очаровательно улыбнулся. «Раз вы хотите, чтобы я с вами поработал, то это не проблема. К ноге, простите, что, я сказала, к ноге, быстро, ау, ладно, ладно». Кауч улыбнулся и направился к девушке. «Вы любите грубо, верно?» «Нет, я просто потекла сразу, как только вы вошли сюда, балда. А серверная имеет право оскорблять Бога, а Бог имеет право мухлевать, все, плохая шутка». Джек подошел к девушке. Она сняла шлем с проводами и, распушистив длинные, ярко-рыжие волосы, тут же поднялась. «Я буду прыгать на вашем члене до тех пор, пока ваши божественные яйца не скукожатся от усталости». Глава 8. Настоящий авантюрист. Часть 2. После всего произошедшего, я молился всем богам, чтобы это оказался сон. Обычный реалистичный кошмар. Хочу просто проснуться в своей квартире и, как всегда, пойти на ненавистную работу. Погодите, что это сейчас было? Я сказал ненавистное, сидеть на жопе ровно и заключать сделки, ненавистное, о, боже, как я зажрался. Да после того, что произошло со мной в этом ужасном сне, даже разносить газетки будет более привлекательно. В общем, я молился, просто молился и до последнего не хотел открывать глаза. Правда, что-то теплое упиралось мне в руку. Интересно, что это может быть? Дома я живу один. Кошек и собак нет. Рискнуть и открыть глаза? Да, не могу же я лежать с закрытыми глазами вечно. Выдохнув, я аккуратно распахнул глаза и понял, что вся эта херня была явью. Черт, я лежал в лазарете, куда вчера меня притащил Шмык. Чертова зверодевка укусила меня. А еще, если мне не изменяет память, то где-то здесь должна быть девушка-змея. Причудливый этот мир. Или все-таки дикий, дичайший. Рядом со мной, под одеялом, виднелся бугорок. Шмык решил пригреться, чертов старый гомосек. Скинув одеяло, я с ужасом отскочил и упал на пол.